Часть восьмая. Три сокровища. Три. Когда Хай Мин Юэ открыл глаза, он уже находился в своей комнате в павильоне Мэйхуа. Тусклый дневной свет проникал сквозь плотные ставни, но в комнате все равно горели свечи. У его постели сидела женщина с холодным выражением лица, облаченная в черные одежды. Это была молчаливая жена Циньсяна. «Наставница», — произнес Хай Мин Юэ, но женщина сделала жест не двигаться. Ее взгляд был суров, словно юноша сильно ее разочаровал. Хай Мин Юэ виновато опустил взгляд, хотя не понимал, что сделал не так. Госпожа Е долго молчала, нагнетая атмосферу, и в итоге сказала: «Это было так безрассудно, Мин Юэ. Я не очень понимаю. Ты помнишь, что я тебе сказала? Парное совершенствование оказывает большую нагрузку на принимающий организм. Зачем вы занимались этим прямо перед испытанием боевых навыков?» Хай Мин Юэ подавился воздухом. «Как вы узнали?» Госпожа Е многозначительно посмотрела на наблюдателя, хлопающего крыльями над ее плечом. Краска разом схлынула с лица Хай Мин Юэ, он едва снова не потерял сознание. Видимо, его цвет лица стал таким жутким, что даже суровое выражение наставницы смягчилось. Она утешающе коснулась его руки. «Ты правда думал, что их зрение бесполезно в темноте? В ту ночь я дежурила у системы наблюдения и все видела сама. Ты мог получить невосполнимый урон. Почему ты не подумал о себе и не отказал?» «Я не знаю. Совсем не подумал». В тот момент он больше думал о том, что кто-нибудь войдет и увидит, чем они занимаются в чужой библиотеке, чем о том, что парное совершенствование как-то навредит ему. «Со мной все было хорошо, наставница. Теперь нас дисквалифицируют», — промямлил он, боясь поднять глаза от стыда. Госпожа Е вздохнула. «Нет, конечно же. Парное совершенствование не запрещено правилами. Более того, мой муж был в восторге от идеи Шихао добиться победы любой ценой, даже подставив своего духовного брата». «Нет, это не так. Шихао не подставлял меня. Я сам согласился. Парное совершенствование уже не наносит мне столько урона, как прежде. То, что произошло со мной, не имеет отношения к парному совершенствованию». Воспоминания о сражении вдруг вспыхнули в его памяти. Его старый меч сломался на части, и он сумел пробудить ржавый меч пьяницы Сюя, оказавшийся божественным мечом. Он поднял глаза, мигом забыв о парном совершенствовании. «Наставница, где мой меч?» Госпожа Е, осуждающая, покачала головой и кивнула на стол, где в ножнах из белого нефрита лежал волшебный меч. Хай Мин Юэ, напрочь забыв о своем недомогании, поднялся с постели, прежде чем госпожа Е сумела остановить его. «С ума сошел? Живо в постель!» — сурово произнесла она, прямо как учитель Циньсян, когда сердился. Прекрасные ножны сияли в руках Хай Мин Юэ. Этот меч был настоящим произведением искусства небожителей. К рукояти была приделана белая кисточка, а сама рукоять, отлитая из серебра, лежала в его руке точно по мерке. Изящные узоры на рукояти сливались в изображение летящего феникса, держащего в клюве персиковую ветвь. Хай Мин Юэ обнажил меч и влил в него немного духовной силы. Тотчас же зеркальное лезвие засияло голубоватым светом, и легкий ветер, растрепавший волосы юноши, принес в себе запах стали и старых книг. Душа меча ответила на призыв. «Невероятно!» — восхитился Хай Мин Юэ, расплывшись в счастливой улыбке. «Наставница, этот меч был ржавым и тупым, крошился на глазах. Я и не мог предположить, что он окажется таким ценным». Госпожа Е подошла к нему. «Можно я как следует взгляну на него?» — спросила она. Хай Мин Юэ учтиво передал ей меч, но вместо того, чтобы осмотреть его, женщина взяла ножны и, убрав в них меч, положила на стол. В следующий миг она взяла Хай Мин Юэ за предплечье и оттянула к постели. Растерянный юноша беспомощно вскрикнул, когда его насильно уложили на матрац. «Полюбуешься потом», — сказала наставница совсем по-матерински и натянула одеяло ему до подбородка. «Сейчас отдыхай. Никуда не денется твой меч». Хай Мин Юэ замер, глядя на ее строгое лицо. В контрасте с черными одеждами и волосами оно было совсем белым, как первый снег. Только теперь Хай Мин Юэ смог как следует рассмотреть черты ее лица, но ему резко стало больно от того, с какой заботой женщина поправляла его одеяло, прикасалась к его лбу и шее и следила, чтобы он не вставал. Точно так же вела себя его матушка, когда маленький четвертый принц простывал от частой игры на улице при любой погоде. Госпожа Е была похожа на его маму, хотя он уже плохо помнил черты ее прекрасного лица, но теперь, рассмотрев лицо женщины, он видел в ней матушку, как будто они расстались только вчера. Даже фамилия женщины совпадала с фамилией. Хай Мин Юэ подскочил на постели так резко, что даже напугал наставницу. «Госпожа Е!» — воскликнул он. «Может ли быть, что наставница — родственница его матушки? Скажите, откуда вы родом? Вы ведь не с южного континента. Вы совсем не похожи на южанку». Он оттараторил это на одном выдохе, а, увидев недоумение на лице женщины, сразу устыдился своей несдержанности. «Простите мою наглость». Госпожа Е ответила терпеливо. «Я родом из Великой Шуанчэн». У юноши сперло дыхание. «Не может быть так много совпадений. Эта женщина абсолютно точно связана с его матушкой кровью. Наложница Е происходила из знатной семьи заклинателей из Великой Шуанчэн и была передана князю Сюаню в наложнице в качестве дара от союзной страны. Госпожа Е точно знала его матушку до того, как та навсегда покинула отчий дом. Но как он мог спросить об этом, не раскрыв своей настоящей личности? «Я так и подумал», — ответил Хай Мин Юэ. «Ваша кожа очень светлая для южанки». «Ты тоже не похож на кого-то из страны Сяо», — произнесла госпожа Е. В ее интонации было невозможно угадать эмоции, которые она на самом деле испытывала. «Я вырос в стране Сяо, но мои родители были родом с северного континента». «Об этом несложно догадаться», — тихо согласилась госпожа Е. «Ты очень похож на мою старшую сестру». Сердце Хай Мин Юэ пропустило удар. Госпожа Е смотрела на него так, словно безмолвно говорила, что она знает, кто он на самом деле. «Госпожа Е — его родная тетя?» Тут же, как гром среди ясного неба, хлопнула дверь, и в комнату широкими шагами вломился Ши Хао. «Мин Юэ?» За его спиной черной тенью выросли Чен Эр и учитель Цян Сян. Госпожа Е поднялась, уступая место Ши Хао, который тут же заполнил комнату своей мощной аурой, и все остальное отошло на второй план. Хай Мин Юэ растерянно проводил взглядом уходящую женщину, так и не узнав правды. Когда еще им удастся поговорить наедине? Горячая ладонь Ши Хао накрыла руку Хай Мин Юэ, и юноша моментально оставил все эти посторонние мысли. Когда рядом был Ши Хао, все остальное для него теряло всякую важность. «Я в порядке, Ши Хао», — сказал он утешающе. «Мне так стыдно, что я заставил столько людей беспокоиться». Ши Хао мотнул головой, в его глазах горело искреннее обожание. «Глупости болтаешь». Цин Сян появился в центре комнаты и встал у стены, наблюдая за учениками, скрестив руки на груди. «Я предполагал, что испытание будет трудным, но надеялся, что хотя бы вы, мои ученики, справитесь на отлично», — усмехнулся он. «Я не ошибся. Действительно, великолепный результат у всех троих. Однако многие другие, менее способные ученики, получили травмы и проведение третьего испытания отложили на время. Советую вам троим не тратить его зря, а хорошо подготовиться». Шихао спросил. «Учитель, раз уж теперь мы все собрались вместе, расскажите нам, в чем заключается испытание сердца?» Циньсян растянул губы в хитрой улыбке. «Я хочу, чтобы вы победили честно, поэтому даже не просите меня подсказывать. Я скажу тебе то, что тебе скажет Бай Шэнь Си. В третьем испытании отряды сойдутся по двое один на один в иллюзорном мире, где одни будут защитниками, а другие — завоевателями. Отряд защитников будет владеть ключом к власти над иллюзорным миром, а цель завоевателей — заполучить его. В этом испытании нет правил, и победителем станет тот, кто уничтожит оппонента». «Почему тогда оно называется «испытанием сердца»?» — произнес Хаймин Юэ. «Потому что судить я буду не ваше знание и силу, и даже не военную стратегию, а то, насколько решительно вы идете к своей цели. У того, чье сердце слабое и мягкое, мало шансов на успех. Здесь побеждает только сильнейший и телом, и духом». Тем временем Чен Эр пристально сверлил алыми глазами переплетенные пальцы Шихао и Хаймин Юэ, безмолвно крича: «Хватит палиться, придурки!» Циньсян, проследив за его взглядом, снисходительно вздохнул. «Тебе надо отдохнуть, Мин Юэ. Твое тело не выдержало нагрузки, но, на мой взгляд, это того стоило. Я боюсь спросить, откуда твой отец достал этот меч, но раз уж тебе посчастливилось им владеть, ты должен придумать ему достойное имя». Хаймин Юэ почтительно кивнул, и учитель собрался уходить. Перед тем, как покинуть комнату, он сказал, как бы невзначай: «Моя супруга говорит, что этим вечером в долине Цуэйлю будут праздничные гуляния по случаю местного праздника «Восхождение снежинки». Вам не помешает развлечься всем вместе. Не забудьте пригласить Бай Шэнь Си. Он очень лестно отзывался о вас и искренне волновался о тебе, Мин Юэ». Юноши учтиво попрощались с наставниками. Госпожа Е, бросив последний взгляд на Хай Мин Юэ, исчезла в дверях вслед за супругом. Остаток дня Хай Мин Юэ не мог выкинуть мысли о матери и госпоже Е из головы. И даже Шихао, не отличавшийся эмоциональной чуткостью, но обладавший поразительной интуицией, заподозрил что-то. Он все еще сидел возле постели юноши и разглядывал его божественный меч, который держал на коленях. «Мин Юэ, о чем ты думаешь?» — прямо спросил он и улыбнулся краем губ. «Явно не обо мне. Разве можно думать обо мне с таким серьезным лицом? А если ты думаешь о ком-то так напряженно уже больше часа, стоит ли мне волноваться о том, что этот человек украл тебя у меня?» Чен Эр, который спокойно пил чай за столом, поперхнулся и стал кашлять. Проворчав что-то очень злое, он встал и вышел из комнаты, захватив чайник и чашку с собой. Хай Мин Юэ растерянно перевел взгляд с хлопнувшей двери на Шихао. Он не знал, что сказать, ведь Шихао ненавидел ложь, и сам Мин Юэ ненавидел врать. Но как он может сказать правду? Если он сейчас раскроет свою тайную личность и скажет Шихао, что он на самом деле принц из страны Байлянь, которого уже много лет считают мертвым, это будет выглядеть так, будто он скрывал это от Шихао целых 10 лет. Неизвестно, как отреагирует Шихао, учитывая его каменные убеждения и взрывной, безжалостный нрав. Хай Мин Юэ опасался, что Ши Хао расценит это как предательство, разорвет с Хай Мин Юэ все связи, и юноша вновь столкнется с горестями одиночества. Ши Хао был двигателем и рулем его жизни, и все цели Ши Хао мгновенно становились и целями Хай Мин Юэ. Если Ши Хао исчезнет из его жизни, что он будет делать? Хай Мин Юэ сравнивал себя с безвольным листком, а Ши Хао — с ветром. Когда ветер стихнет, листок безвольно упадет на озерную гладь и сгниет в стоячей воде. Слегка нахмурив тонкие аккуратные брови, он сказал: «Я думаю о своей матери». Ши Хао удивился. «Твоей матери? Почему ты вдруг о ней вспомнил?» «Я никогда о ней не забывал. Просто не думал, что она тебе интересна, поэтому не говорил о ней». Ши Хао отложил меч на пол и коснулся плеча юноши. «Мне все интересно, что связано с тобой. Хочешь поговорить о ней?» Хай Мин Юэ почувствовал, как затягивается узел в его горле, и потупил взгляд. «Наверное, не стоит. Ее все равно не вернуть разговорами». Он перевел взгляд на хмурое лицо Ши Хао и попытался улыбнуться. «А ты помнишь свою маму?» Ши Хао мотнул головой. «Я ничего не помню с детства. Мне казалось, я всю жизнь жил со стариком в персиковом саду. Но он утверждает, что нашел меня на берегу моря среди скал и камней, поэтому и дал мне такое имя». Он перевел взгляд на плотно закрытые ставни с вырезанными из дерева цветами мэйхуа и канарейками, словно вспоминал что-то. «Иногда я вижу сны о прекрасной женщине, красивой, как орхидея, и чистой, как снег. Ее одежды всегда черные, а голос мягкий и ласковый. Может, это моя матушка? Хм. Чаще всего в этих снах ничего не происходит, и я вижу ее на балконе, залитом светом и окруженным облаками, как небесную фею. Она что-то нежно говорит, но я никогда не могу разобрать ее слов. За исключением одного очень странного сна, который можно назвать скорее кошмаром. Эта женщина была в отчаянии. Она плакала в темноте и умоляла кого-то открыть дверь. Мне даже показалось, что она обращается ко мне, но я не видел никакой двери перед собой и не мог ее открыть. А потом проснулся». Хай Мин Юэ почувствовал укол ревности в сердце, когда в глазах Ши Хао промелькнула тревога за незнакомку из сна. Жар охватил его щеки. «Ты видишь сны о женщинах?» произнес Хай Мин Юэ, постаравшись сохранить ровный тон. «С каких пор они тебе нравятся?» Ши Хао засмеялся, поглядев на его лицо. «Ты что, заревновал меня? Ха-ха-ха! Сказал же, я думаю, это моя матушка! Иначе в кого еще я мог уродиться таким красавцем? Наверняка ее обижал мой родной отец и запер вместе со мной где-то в чулане. Вот мне и приснились эти страшные воспоминания. Ах, как хорошо, что я все забыл и сбежал оттуда». Он протянул руку и заставил Хай Мин Юэ повернуть голову к себе. «У меня может быть только одна любовь и страсть, и это яркая луна, светящая над морем. Я же уже говорил это 100 раз. Ни одна женщина не окажется с ней на одной ступени». Хай Мин Юэ с облегчением вздохнул. Из всех людей на свете Ши Хао был самым честным. Он не скупился ни на похвалу, ни на критику и говорил прямо все, что лежало у него на душе, своим братьям. Чен Эр слушал его сдержанно и часто делал вид, что ему и вовсе не интересно, а Хай Мин Юэ внимал каждому слову Ши Хао и помнил чуть ли не все, что он когда-либо говорил. Юноша снова взял в руки меч. «Кстати, я пытался пробудить свою ржавую палку», — сказал Ши Хао, погладив ножны. Но вон она, все еще валяется в углу, гнилая и тупая. Что же ты сделал тогда, чтобы призвать дух меча?» Хай Мин Юэ протянул руку, чтобы забрать у него меч. «Я не знаю толком. Это было такое странное чувство, словно я был готов умереть в ту же секунду, чтобы защитить Хэ Цзибая ценой собственной жизни. Я вытащил меч, думая, что он тоже сломается, и дракон ранит меня вместо Хэ Цзибая. К моему удивлению, меч ответил на мой призыв». Хай Мин Юэ рассказал про призрачного мужчину, который появился перед ним как лунный свет, и согласился одолжить свою силу. «Это, очевидно, был дух меча». Шихао задумчиво провел ладонью по нефритовым ножнам, гладким как шелк. «Дух меча или душа его создателя?» — спросил он. «Помнишь, старик сказал, что эти мечи выкованы из сердца Будды? Не перешла ли часть его души в этот меч?» «Ты прав!» — воскликнул Хай Мин Юэ с восхищением. «Этот меч, получается, бесценен? Сам небожитель высшего ранга заточил кусок своей бессмертной души в нем перед смертью. Это такая честь — владеть этим сокровищем, что, боюсь, я недостоин». «Глупости! Этот меч будто специально выковали для тебя. Старик сказал, что только чистое сердце могут им владеть, а раз душа этого Будды раскрылась перед тобой, ты должен с гордостью совершенствоваться вместе с ней. Придумай же ему красивое, поэтичное имя, как ты умеешь», — сказал Шихао с улыбкой. «Никто лучше тебя не владеет лирикой». Хай Мин Юэ подумал несколько минут, и имя само сформировалось в его голове. «Дух Будды сказал мне, что одолжит мне свою силу ради мира во всем мире. Мне нравится выражение, которое он использовал. Хэцин Хайянь», — произнес он тихо, но уверенно. «Это будет прекрасное имя для меча и в угоду его душе». Лезвие в ножнах слабо засияло. Вытащив меч наполовину, Хай Мин Юэ увидел, как древние символы сами вырезались на серебряном лезвии. Хэцин Хайянь, что значило «река прозрачна, а море спокойно». Хэцин Хайянь — это устойчивое выражение, означающее «мир во всем мире» или «мир в спокойствии», а буквально переводится так: «река прозрачна, а море спокойно». Хэ — река. Это иероглиф из фамилии Хэ Ли, настоящего имени героя, а Хай — море. Это его новая фамилия. Таким образом, он совместил две свои фамилии в названии меча и еще и приплел поэтичную фразу. Два родных юноша иероглифа Хэ и Хай — стояли в одном столбце, разделенные символом цин, это значит «чистый». Лучшего имени его мечу придумать было невозможно. Шихао ухмыльнулся. «Какой же ты все-таки льстец, Мин Юэ!» — засмеялся он. Хай Мин Юэ почувствовал легкий стыд. «Все в угоду другим, да в угоду другим». «Разве это плохо?» произнес Хай Мин Юэ, отведя взгляд. «Неплохо, разумеется. Отречение от себя и от погони за славой, скромность и честность — это основы пути становления Буддой. Вот только когда желание угодить другим ставит тебя в тягостное положение, а другие используют твою благодетель во вред, это прямой путь к саморазрушению. Не забывай о том, что гармония — наша конечная цель. Будь осторожен с людьми вокруг. Не у всех сердца столь же чисты, как у тебя». Хай Мин Юэ выслушал его и постарался запомнить его слова, которые внезапно стали полны смысла. Шихао не из тех людей, что любят философствовать и цитировать трактаты ради красного словца. Каждое его слово было вымерено и произнесено с определенной целью. Шихао никогда не бросал слов на ветер. Когда его сердце не пылало яростью, а было безмятежно, он предпочитал промолчать, чем сказать что-то, не подумав. Хай Мин Юэ решил, что раз он так сказал, значит, видит слабость в характере товарища, о которой хочет предупредить. Хай Мин Юэ взял меч и кротко поклонился. «Благодарю за наставление, духовный брат».